Глава 12. Ментол. У бабушки всегда были проблемы с авторитетами. Эльса знает, потому что учитель в школе сказал как-то раз, что для Эльсы нет авторитетов. И тогда директор добавил, это у нее явно от бабушки. После чего испуганно оглянулся по сторонам, как будто нечаянно произнес «Волан-де-Морт». Вообще-то директор редко говорил что-то путное, но на этот раз он, пожалуй, был недалек от истины. Однажды полиция строжайше запретила бабушке приближаться к аэропорту больше, чем на полкилометра, именно по причине проблем с авторитетами. Эльсе никогда не приходилось слышать, чтобы чья-нибудь еще бабушка сталкивалась с таким запретом. А дело было так. Эльса собиралась лететь в Испанию к папе с Лизеттой. Они тогда только начинали встречаться, и папа решил, что Эльса будет меньше злиться, если они все вместе поедут куда-то, где есть бассейн. Тут он был прав. Разумеется, никто не мешает по-прежнему злиться на папу, но все же, если поблизости есть бассейн, то делать это гораздо труднее. Мама в тот день была на очень важной конференции, поэтому в аэропорт Эльсу повезла бабушка на своем Рено. Эльса тогда была еще маленькой и повсюду таскала с собой плюшевого льва. И вот охранник из службы досмотра попросил Эльсу положить льва на багажную ленту, чтобы тот прошел через сканер. Но Эльсе не понравился сканер, и отдавать льва она наотрез отказалась, после чего другой охранник попытался его забрать. Бабушка разозлилась так, как могут злиться только бабушки, когда у внучки отбирают любимого льва. Между ней и охранником завязалась драка. Бабушка закричала: «Чертовы фашистские сволочи! Может, вы и меня обыщете, а? Может, проверите, вдруг у меня лев со взрывчаткой в трусах? Ну-ка, ну-ка!» Только потом Эльсе пришло в голову, что надо было поправить бабушку. Иначе выходит, что взрывчатка в трусах у льва, а не лев со взрывчаткой в трусах у бабушки. Тогда бабушка наверняка засмеялась и не стала бы срывать с себя одежду и бегать голышом по всему аэропорту. Знали бы вы, как быстро бабушка ухитрялась сбросить с себя одежду. Это была история из тех, оказаться в которых неприятно, зато потом весело вспоминать. С той только разницей, что и оказаться в ней тоже было довольно весело. Ну а если вам не смешно, когда люди бегают голышом, значит, у вас что-то с головой. Когда Эльса наконец оказалась на борту самолета, стюардессы, знавшие о произошедшем, всю дорогу до Испании наливали Эльсе сок. А сок – штука вкусная. Но до этого им с бабушкой пришлось довольно долго сидеть в каком-то кабинете с довольно злым дядькой, из уха у которого торчал наушник с проводком. Потом пришли двое полицейских и сказали, что бабушке теперь запрещается появляться в аэропорту, а то, что она сейчас сделала, рассматривается как уголовное преступление, за которое можно и в тюрьму сесть. «Ну да, конечно. Вы отобрали у ребенка игрушку, а я, по-вашему, террорист!» – закричала бабушка и стала махать руками. Но полицейские пообещали надеть на нее наручники, и она перестала. За все время путешествия Эльса ни на секунду не выпускала льва из рук. Бабушка своего добилась. «В Миамасе никаких аэропортов нет. А если бы были, то там бы львы проверяли сумки у этих придурков из службы досмотра, а не наоборот», — обиженно говорила бабушка Эльсе, когда та звонила ей из Испании. «Ну как после этого не любить бабушку?» Эльса стояла на балконе в бабушкиной квартире. Они часто стояли тут вдвоем. Именно здесь бабушка впервые показала ей обла коня и рассказала о просонии, как раз после того, как мама с папой развелись. Той ночью Эльса впервые побывала в Миамасе. Теперь она смотрела в темноту и как никогда скучала по бабушке. Эльса легла на ее кровать и стала рассматривать фотографии на потолке, гадая о том, что же имела в виду бабушка, когда брала с Эльсы обещание, что та не будет ее ненавидеть. Что это за такое право бабушек не говорить внучкам, кем ты была до того, как стала бабушкой? Эльса часами ломала голову над тем, для чего понадобились эти поиски сокровищ и где спрятана следующая подсказка, если она вообще где-то спрятана. Ворс спал в подвале. Эльса соорудила ему лежбище из подушек, одеял и желтых икейских сумок, а еще сплющила 4 картонные коробки и прилепила их скотчем изнутри к двери бабушкиного отсека, чтобы Брит Мари ничего не заметила, если вдруг сунется в подвал. И вот теперь, посреди всего этого мрака, Эльса думала о том, что где-то внизу спит Ворс, и ей становилось спокойнее на душе. Когда тебе почти 8, а в подвале спит ворс, то уже не так одиноко. Эльса смотрела в темноту, облокотившись на перила балкона. Кажется, внизу что-то двигалось. Ничего не было видно, но она знала, там монстр. Бабушка четко спланировала всю сказку. Монстр охраняет замок, охраняет Эльсу. Единственное, за что Эльса злилась на бабушку, это то, что она не сказала, от чего он их охраняет. «Тишину!» Пронзил женский голос откуда-то снизу. «Да-да-да, уж вино-то к столу я купила!» Сердито сообщал голос, приближаясь к их дому. Эта женщина в черной юбке говорила в белый проводок. Она тащила 4 тяжеленных пакета, то и дело ударявшихся друг о друга и о ее ноги. Женщина смачно выругалась и зазвенела ключами возле подъезда. «Да господи боже мой! Да, точно! У нас будет ровно 20 человек! Ты же знаешь!» «У Альфа на работе все пьют, как лошади. Уж ты-то в курсе?» «Я все купила. У Ульфа и мальчиков, понятное дело, времени нет. Куда им?» «Вот именно. А я что, не на полной ставке?» Услышала Эльса, прежде чем женщина вошла в подъезд. «Что они там будут отмечать?» Эльса почти ничего не знала о женщине в черной юбке. От нее всегда пахло ментолом. Одежда была безупречно выглажена, и она всегда нервничала. Бабушка говорила, что это все из-за ее мальчиков. Интересно, что она имела в виду? Эльса стряхнула снег с ботинок и вернулась в квартиру. Мама говорила по телефону, сидя на высокой табуретке. Она непрерывно теребила бабушкино полотенце. И так всегда. Мама все время говорит сама, потому что ей совершенно неинтересно, что скажут на другом конце провода. Маме редко кто-то возражает. Не потому что она повышает голос или перебивает. Просто мама такой человек, с которым никто не хочет ссориться. Мама поддерживает свою репутацию, потому что не любит конфликтов. Конфликты сказываются на эффективности, а эффективность для мамы святое. Об этом она все время говорит по телефону. Джордж шутит, что мама родит Полукта в обеденный перерыв, чтобы не снижать результативности больницы. Эльса ненавидит Джорджа за эти идиотские шутки. За то, что он думает, будто знает маму как свои 5 пальцев и позволяет себе шутить над такими вещами. Бабушка считала эффективность пустым словом, и ей было глубоко наплевать, на чем сказываются конфликты. Врач в маминой больнице говорил, что бабушка из тех, кто может создать конфликт на пустом месте. Но когда Эльса передала его слова бабушке, та сердито хмыкнула и сказала: «А что, если пустое место само виновато?» И рассказала сказку о девочке, которая всегда говорила «нет». Хотя Эльса слышала ее уже по меньшей мере бесконечное количество раз. Девочка, которая всегда говорила «нет» — одна из первых сказок про Сонию, которую довелось услышать Эльсе. Это сказка о принцессе одного из 6 королевств — Мяудакаса. Сначала принцесса была очень храброй и справедливой, и все ее любили. Но, к сожалению, она выросла и стала трусливой, как взрослые. Она обожала эффективность и ненавидела конфликты, как все взрослые. Поэтому принцесса запретила конфликты во всем Мяудакасе. Все должны были друг с другом во всем соглашаться, чтобы повысить эффективность. А поскольку конфликты начинаются с того, что кто-то говорит «нет», принцесса это слово запретила. Тех, кто нарушил закон, тотчас сажали в тюрьму, и сотни солдат в черных доспехах, звавшихся солдатами согласия, патрулировали улицы, следя за тем, чтобы все друг с другом соглашались. Но принцессе и этого было мало. Вскоре она запретила не только слово «нет», но также частицу «не» и слово «нельзя». За их употребление тоже сажали в тюрьму и навсегда лишали дневного света. А если на тебя вдруг падал хоть лучик солнца, солдаты тут же вешали дополнительные шторы. Спустя несколько лет запретили даже такие слова, как «возможно», «наверное» и «посмотрим». И в конце концов люди стали бояться раскрыть рот. Вот тогда-то принцесса и решила запретить разговоры вообще, потому что с них начинаются все конфликты. На долгие годы в Мяудакасе воцарилось молчание. Но вот однажды в королевство верхом на коне, напевая, прискакала маленькая девочка. На нее смотрели во все глаза, ведь песни в Мяудаксе были строжайше запрещены. Вдруг кому-то песня понравится, а кому-то не понравится, и разгорится конфликт. Солдаты попытались остановить девочку, но не смогли, такая она была проворная. Тогда солдаты стали звонить в колокола и звать подкрепление. На помощь пришли элитные войска королевства, рыцари-параграфы. Прозвали их так, потому что они ездили верхом на необычных животных, помеси жирафа и книги правил. Они-то и должны были остановить девочку. Но и рыцарям-параграфам это не удалось. Тогда-то принцесса сама выбежала из замка и во все горло закричала на девочку, приказывая замолчать. Девочка обернулась и, посмотрев ей в глаза, ответила «нет». И когда она произнесла это слово, от тюремной стены отвалился камень. Тогда девочка повторила «нет». И еще один камень упал со стены. Немного погодя, девочка и другие жители королевства, и даже солдаты и рыцари-параграфы все вместе кричали «нет, нет, нет!» И тюремная стена рухнула. Так народ Мяудакаса понял, что принцесса имеет власть над ним лишь до тех пор, пока все ее подданные боятся конфликтов. А может быть, Эльсе казалось, что такова мораль этой сказки? «Нет» было Эльсиным первым словом. По этому поводу бабушка с мамой долго ругались. И не только поэтому. Из-за эффективности тоже. Владея собой, мама говорила, что эффективность необходима для осуществления коммерческой деятельности, а бабушка, не владея собой ни капли, кричала в ответ, что нашла, черт возьми, место для коммерческой деятельности. Однажды бабушка сказала Эльсе, что мама стала больничным начальством из подросткового бунта. Самое страшное, что могла придумать мама на зло бабушке, стать экономистом. Эльса так и не поняла, что это значит. Позднее, в тот же вечер, когда они думали, будто Эльса уже заснула, мама сказала бабушке, «Да что ты вообще обо мне знаешь? Когда я была подростком, тебя здесь не было». Это был единственный раз, когда мама говорила что-то бабушке со слезами в голосе. После этого бабушка замолчала и про подростковый бунт больше не говорила. Мама положила на стол телефон и стояла посреди кухни с полотенцем в руках, как будто не могла вспомнить что-то важное. Она посмотрела на Эльсу. Эльса неуверенно посмотрела на маму. Мама сделала усилие и улыбнулась. «Хочешь помочь мне собрать бабушкины вещи?» Эльса кивнула. Хотя ей совершенно не хотелось собирать бабушкины вещи. Мама решила каждый вечер упаковывать коробки, хотя врачи и Джордж призывали ее не напрягаться. У мамы плохо получалось не напрягаться. К тому же она не любила, когда ее к чему-то призывали. «Папа заберет тебя из школы завтра после обеда», как бы между делом сказала мама, вычеркивая упакованные вещи из списка. Список был сделан в Excel. Мама обожает Excel. «Потому что ты поздно придешь с работы?» спросила Эльса как бы невзначай. «Я ненадолго останусь в больнице», сказала мама, потому что не любила врать Эльсе. «А Джордж не может меня забрать?» невинным голосом спросила Эльса, хотя все понимала. Мама громко дышала носом. «Джордж будет со мной в больнице». Эльса упаковывала вещи в коробке, не сверяясь со списком из экселевского файла. «Палук-то заболел?» Мама снова выдавила улыбку. «Получилось так себе». «Не беспокойся, моя хорошая». «Это самый легкий способ заставить меня беспокоиться», — сказала Эльса. Вздохнув, мама неохотно поставила галочки в Excel, потому что вынимать вещи и упаковывать их заново неэффективно, хоть сложенные вещи и не соответствуют списку. «Все сложно», — сказала она. Мама всегда так говорит. На языке статуса Фейсбука. «Все сложно, если никому ничего не объяснять». Мама снова засопела. «Эльса, милая, это просто плановая проверка». «А вот и нет. За одну беременность не бывает так много плановых проверок. Не надо меня за дурочку принимать. Я умею пользоваться Википедией». Мама массировала виски, глядя в сторону. «Эльса, прошу тебя, давай сегодня хотя бы из-за этого не будем ссориться». «Что значит «хотя бы»? Разве мы сегодня из-за чего-то уже поссорились?» – выкрикнула Эльса. «Именно так ведет себя человек, которому уже почти 8, когда его незаслуженно обвиняют». «Не кричи», – владея собой, ответила мама. «А я и не кричу!» – закричала Эльса, выходя из себя. Долгое время обе смотрели в пол и думали, как попросить прощения. но на полу ничего такого написано не было. Эльса закрыла коробку крышкой, ушла в бабушкину спальню и хлопнула дверью. Почти четверть часа в квартире царила гробовая тишина. Эльса была так зла, ну просто так зла, что начала мерить время минутами, а не вечностями. Она лежала в бабушкиной кровати и смотрела на черно-белые фотографии на потолке. Кажется, волчонок-оборотень вот-вот засмеется и помашет ей рукой. В глубине души Эльса не могла смириться с тем, что мальчик с такой лучезарной улыбкой мог вырасти таким невообразимо несчастным, как монстр. В дверь позвонили, и тут же звонок повторился слишком нетерпеливо. Нормальные люди так не трезвонят. Наверняка это Брит Мари. «Иду!» — крикнула мама, владея собой. Но по ее голосу Эльса поняла, что мама плакала. Слова так и сыпались из Брит Мари, словно кто-то вынул из ее горла затычку. «Я звонила к вам в квартиру, мне никто не открыл!» Мама вздохнула. «Да, нас не было дома, мы здесь. В здании находится бойцовая собака! Машина твоей матери до сих пор стоит в гараже!» Брит Мари так тараторила, что сама уже перестала понимать, какая из новостей ее больше волнует. «Давай по порядку. С чего начнем?» — устало спросила мама. Эльса села в кровати и стала внимательно слушать. Не меньше минуты у нее ушло, чтобы понять, что имеет в виду Брит Мари. Она вскочила с кровати и изо всех сил владела собой, чтобы пули не броситься в коридор и не вызвать подозрений у Брит Мари. Брит Мари стояла на лестнице, решительно сложив руки и благожелательно улыбалась маме. «Милочка, в нашем кондоминиуме бойцовые собаки запрещены. Усвой это раз и навсегда. Такое даже ты должна понимать». «У нас не кондоминиум», — ответила мама и тут же пожалела. «Но он у нас будет!» — закричала Брит Мари, сжимая кулаки. Уперев руки в боки, она дважды кивнула, будто подчеркивая серьезность своих намерений. «И в нашем кондоминиуме дикие бойцовые собаки не будут бегать без присмотра! Это опасно для детей, не говоря уже про антисанитарию! С этим никто не поспорит!» «Сама ты антисанитария!» — пробормотала Эльса. Брит Мари с шипением обернулась, ее брови поползли вверх, словно мохнатые гусеницы. «Что ты сказала?» «Да так, ничего». Брит Мари и гусеницы продолжали таращиться на Эльсу. Мама покашляла. «Собака наверняка уже далеко отсюда. Я и не думала беспокоиться». Брит Мари перевела взгляд на маму и благожелательно улыбнулась. «Нет-нет, милочка, конечно нет. Зачем тебе беспокоиться?» «Ты не из тех, кому есть дело до чьей-то безопасности. Ни в коем случае». Мама владела собой. Брит Мари улыбалась и кивала. «Тебе ведь надо делать карьеру. У тебя нет времени подумать о безопасности собственных детей. Понятное дело, это передается по наследству. Карьера на первом месте, а дети на втором. В твоей семье так было всегда». На мамином лице не дрогнул ни один мускул. Руки расслабленно висели вдоль тела. Единственное, что ее выдавало – медленно сжимавшиеся кулаки. Такое с мамой впервые. Это не укрылось от Брит Мари. Она снова уперла руки в боки, на лбу выступил пот, улыбка окаменела. «Это нормально, милочка, ничего плохого в этом нет. Конечно, нет. Человек сам делает выбор и расставляет приоритеты». «У тебя все?» Спокойно спросила мама, но в ее взгляде появился едва заметный нюанс, который заставил Брит Мари сделать крошечный шаг назад. «Да, у меня все. Вопросов больше нет». Эльса высунулась на лестницу, и прежде чем Брит Мари успела развернуться и уйти, спросила. «А что вы сказали про бабушкину машину?» Брит Мари мгновенно закипела, но избегала смотреть маме в глаза. «Она стоит в гараже, на моем парковочном месте. Если вы немедленно ее не переставите, я вызову полицию». Эльса была так ошарашена, что забыла скрыть удивление. «Как она туда попала?» «Откуда я знаю? Это не входит в мою компетенцию!» выкрикнула Брит Мари, забыв про благожелательную улыбку. Она перевела взгляд на маму, ощущая внезапный прилив мужества. «Немедленно переставь машину, милочка, иначе я позвоню в полицию!» Внезапный прилив отчаяния заставил маму кивнуть. «Я не знаю, где ключи от машины». «Вот оно что! Вот оно что значит! Это, знаешь ли, не моя забота! Сами следите за своими ключами!» — огрызнулась Брит Мари. Мама массировала виски. «Мне нужна таблетка от головной боли», — тихо сказала она самой себе. Брит-Мари тотчас вспомнила про благожелательную улыбку. Мгновение, и улыбка на месте. «Если бы ты, милочка, пила меньше кофе, то и голова бы у тебя не болела». С этими словами Брит-Мари развернулась и так быстро спустилась по лестнице, что мама не успела ответить. Мама закрыла дверь, владея собой. Спокойно, все под контролем, хотя Эльса знала. Обычно ей это удается гораздо лучше. Мама пошла на кухню. Зазвонил мобильник. Эльса пошла следом, озабоченно наблюдая за мамой. «Что она имела в виду?» – спросила Эльса. «Она считает, что мне не надо пить кофе, потому что я беременна», – ответила мама. Опять притворяется дурочкой. «Эльса это ненавидит». «Прекрасно. Именно это я и хотела узнать», – сказала Эльса. Мама взяла телефон. «Извини, я должна ответить». «Что имела в виду Брит-Мари, когда сказала, что в нашей семье карьера на первом месте, а дети на втором, и это передается по наследству? Она прабабушку, да?» – не отставала Эльса. Телефон продолжал звонить. «Это из больницы. Я должна поговорить», – сопротивлялась мама. «Ничего ты не должна», – приказала Эльса. Они молча стояли и смотрели друг на друга. Телефон прозвонил еще дважды и умолк. Теперь кулаки сжимались у Эльсы. Мама ткнула пальцем в дисплей. «Я должна перезвонить, Эльса». «Не должна!» Закрыв глаза, мама поднесла трубку к уху. Прежде чем она успела раскрыть рот, Эльса ушла в бабушкину спальню и хлопнула дверью. Спустя полчаса мама тихонько вошла в спальню, и Эльса притворилась спящей. Мама на цыпочках подошла ближе и накрыла ее одеялом, поцеловала, погасила свет. Через час Эльса встала и пошла в гостиную. Мама заснула на диване. Эльса на цыпочках подошла ближе и накрыла их с Полуктом одеялом. Поцеловала, погасила свет. Мама держала в руке кухонное полотенце. В одном из ящиков в коридоре Эльса нашла фонарик, затем надела ботинки. Стало ясно, где искать следующую подсказку в охоте за сокровищами. Глава 13. Вино. Так вот, вообще-то объяснить это довольно сложно, как и многое другое в бабушкиных сказках. Для начала надо понять, что в просонье нет существа более несчастного, чем морской ангел, и только когда Эльса вспомнила его историю, бабушкин план охоты за сокровищами открылся ей в полной мере. Эльсин день рождения всегда был очень важен для бабушки, это следовало сказать с самого начала. Возможно, потому что день рождения у Эльсы на следующий день после Рождества, а Рождество – самый важный праздник, поэтому день рождения сразу после Рождества отмечают совсем не с тем размахом, как в августе или в апреле. Поэтому бабушка праздновала день рождения Эльсы с удвоенным рвением. Она вообще была склонна к крайностям. Хотя мама и запретила ей устраивать праздник с сюрпризами после того случая, когда бабушка зажгла фейерверк в бургерной и нечаянно подпалила 17-летнюю девушку, одетую клоуном и служившую развлечением для детей. В защиту девушки Эльса сказала бы, что она и правда служила неплохим развлечением. Именно в тот день Эльса усвоила самые крутые ругательства – дело в том, что в Миамасе люди не получают подарков на день рождения. Наоборот, они сами их дарят. Причем принято дарить что-нибудь самое любимое и тому, кого ты очень любишь. Поэтому в Миамасе все очень ждут день рождения друзей. Отсюда и пошло выражение «что подарит тот, у кого есть все». Очевидно, оно упоминалось в одной из сказок, которую инфанты принесли в реальный мир – а светлые головы впоследствии истолковали его превратно и стали говорить, что подарить тому, у кого все есть. На то они и светлые головы. Они и слово «толковать» истолковали превратно. В Миамасе толк – это что-то вроде помеси козы и вафли в шоколаде. Толки необыкновенно способны к языкам и очень вкусны в жареном виде. Эльса очень их уважала, пока не стала вегетарианкой, и с тех пор бабушке пришлось перестать рассказывать эту историю, потому что Эльса ужасно ругалась. Как бы то ни было,

Они повернули обратно навстречу волне, потому что семья не оставит тебя одного. А они именно так и сделали, ее мальчики. Оставили ее одну. В тот день все зеркала треснули, все сердца разбились. Грохот стоял такой, что было слышно за 1000 миль. Эльсина бабушка жила в другом ритме, чем остальные люди. Она была устроена по-другому. В реальном мире, где все работало исправно, бабушка была воплощением хаоса. Но когда реальный мир рушился и все превращалось в хаос, единственными, кто работал исправно, были люди вроде Эльсиной бабушки. В этом заключалась ее суперспособность. И если бабушка стремилась попасть в какое-то место, можно было быть уверенным в том, что все остальные люди хотят оттуда уехать. А если кто-нибудь спросил бы ее, почему она во что бы то ни стало хочет туда попасть, бабушка бы ответила: «Потому что я врач, черт побери, и став им, я отказалась от права выбирать, кому я буду спасать жизнь». Она ничего не смыслила в эффективности и экономике, эта бабушка. Но когда кругом царил хаос, все ее слушали. В реальном мире другие врачи, скорее всего, не захотели бы с ней и в магазин пойти. Но когда мир рушился, они следовали за ней, как послушная армия. Потому что невероятные катастрофы делают с людьми невообразимые вещи и рождают небывалых героев. Однажды, поздней ночью по дороге в Миамас, Эльса спросила об этом бабушку. Каково это, когда мир вокруг рушится? Каково было в Просонии во время бесконечной войны? Что чувствуешь, когда видишь, как волна накрывает 99 снежных ангелов? И бабушка ответила: «Представь, что случилось наихудшее из возможного. Подумай о самом ужасном, что можно вообразить, и умножь это на такое большое число, которое не укладывается у тебя в голове». Той ночью Эльса была страшно напугана. Она спросила бабушку, что они будут делать, если мир начнет рушиться там, где они живут. Бабушка взяла ее за указательные пальцы, крепко сжала и ответила: «Мы сделаем то же, что и другие, то есть все, что в наших силах». Эльса забралась к ней на колени и спросила: «А что в наших силах?» Бабушка поцеловала ее в затылок, обняла крепко-накрепко и прошептала: «Мы взвалим себе на плечи столько детей, сколько сможем унести, и побежим изо всех сил». «Я быстро бегаю», — прошептала Эльса. «И я», — прошептала в ответ бабушка. В тот день, когда Эльса появилась на свет, бабушка была далеко, на войне, там, где рушился мир. Она провела там несколько месяцев и уже направлялась в аэропорт, чтобы вернуться домой. Вот тогда-то она и услышала о волне, которая обрушилась на землю совершенно в другом месте, далеко-далеко оттуда, и от которой люди отчаянно пытались бежать. Бабушка без промедления отправилась в эпицентр катастрофы. Ведь там нужен был врач. Она успела вынести на своих плечах множество детей, которых спасла от смерти. Но мальчиков-женщины в черной юбке она спасти не успела. Поэтому она вынесла саму женщину и привезла ее домой. Эльса и мама сидели в Киа. Было утро, машина стояла в пробке. На лобовое стекло ложились снежинки, каждая размером с салфетку. «Это была последняя бабушкина поездка. После нее она вернулась домой», — сказала мама в конце. Эльса не припоминала, чтобы мама когда-нибудь рассказывала такую длинную историю. Мама вообще не любит рассказывать истории, тем более длинные. А эта история такая, что вчера ночью посредине ее мама уснула, и пришлось продолжать утром в машине по дороге в школу. Это история о бабушкиной последней поездке и первых днях Эльсы. «А почему эта поездка стала последней?» — спросила Эльса. Мама улыбнулась печально и радостно одновременно. Этой комбинацией чувств владеет только мама. У нее появилась новая работа. Вдруг у мамы стало такое лицо, как будто она вспомнила что-то не то. Словно воспоминание само вдруг выскочило из разбившейся вазы. «Ты родилась слишком рано. Врачи беспокоились за твое сердце, и мы несколько недель провели в больнице. Бабушка вместе с ней приехала в тот же день, когда мы вернулись домой». Эльса поняла, что мама имеет в виду женщину в черной юбке. Мама крепко сжала руль и рассеянно продолжала, как бы разговаривая с самой собой. Я никогда с ней особо не разговаривала. Думаю, вряд ли кто из соседей ее расспрашивал. Мы предоставили это бабушке. А потом... Мама вздохнула, и во взгляде ее появилось сожаление. Шли годы. Мы были заняты своими делами. И со временем она просто стала одной из нас. Честно говоря, я и забыла, что она переехала к нам в тот день, когда мы с тобой вернулись из больницы. Мама повернулась к Эльсе. Попыталась улыбнуться. Получилось не очень. «Наверное, я плохой человек, раз такое забыла». Эльса покачала головой. Ей хотелось рассказать про монстра и ворса, но она сдержалась. Вдруг мама запретит с ними встречаться. У мам ведь странные принципы, когда речь идет о дружбе с монстрами и ворсами. Понятно, их боятся, и понадобится много времени, чтобы доказать, они вовсе не те, за кого их принимают. Так же, как и с пьянчугой. «А часто бабушка уезжала?» — спросила Эльса. Мама вцепилась в руль. Серебристый автомобиль, который ехал следом, сигналил, потому что перед ними образовалось расстояние в несколько метров. Мама отпустила тормоз, и Киа медленно покатилась вперед. «По-разному. Смотря где и как долго она была нужна. Бабушка это имела в виду, когда сказала, что ты стала экономистом, чтобы ей насолить?» Мама удивленно посмотрела на Эльсу. Серебристый автомобиль снова засигналил. «Что?» Эльса теребила резиновую прокладку в дверце. «Я все слышала. Это было 100 лет назад. Бабушка сказала, что ты стала экономистом, потому что это был подростковый бунт. А ты ответила, да что ты вообще обо мне знаешь? Когда я была подростком, тебя здесь не было. Ты тогда это имела в виду?» Мама внимательно разглядывала костяшки пальцев. «Просто я разозлилась. А когда злишься, не всегда следишь за словами». Эльса помотала головой в знак несогласия. «Это не про тебя. У тебя всегда все под контролем». Мама выдавила улыбку. «С бабушкой не всегда. Сколько тебе было лет, когда умер дедушка?» 12. 12 лет – это еще ребенок». «Да, это правда». «И бабушка оставляла тебя одну?» «Бабушка ехала туда, где в ней нуждались, дружочек». «А как же ты?» «Другие нуждались больше». «Поэтому вы все время ругались?» Мама вздохнула так тяжко, как могут вздыхать родители, когда они понимают, что рассказали больше, чем планировали. «Да, иногда поэтому. Иногда из-за чего-то другого. Мы с бабушкой были очень... разные». «Нет, просто вы были не такими, как все. Каждый на свой лад». «Возможно, и так». «А о чем вы еще ругались?» Серебристый автомобиль снова сигналил. Мама закрыла глаза и задержала дыхание. Когда она, наконец... отпустила тормоз, и Киа покатилась вперед. Слова прорвались сквозь преграду. «Из-за тебя, милая. Мы всегда ругались из-за тебя». «Почему?» «Потому что, когда сильно любишь человека, бывает сложно поделить его с кем-то другим». «Как Джин Грей», — кивнула Эльса, как будто сравнение лежало на поверхности. «Кто?» — удивилась мама, будто на поверхности ничего такого не лежало. «Это супергероиня из «Людей Икс». Ее любили Росомаха и Циклоп. Они все время из-за нее ругались». Мама кивнула с таким видом, как будто кое-что на поверхности проступило. «Я думала, что эти люди Икс-мутанты, а не супергерои. Вроде в прошлый раз ты мне сама так говорила». «Все сложно», — ответила Эльса, хотя на самом деле все проще простого. Для тех, разумеется, кто читает серьезную литературу. «А какая суперспособность у этой Джин Грей?» — спросила мама. — Телепатия, — ответила Эльса. — Полезная вещь. Не то слово. Эльса решила не упоминать, что Джин Грей еще и телекинетик. Не хотелось бы ругаться из-за этого с мамой, особенно сейчас. Она ведь беременная. Вместо этого Эльса оттянула резиновую прокладку двери, заглянула под нее. Она страшно устала, что совершенно неудивительно для почти 8-летнего ребенка, рассерженного и всю ночь не спавшего. У Эльсиной мамы никогда не было настоящей мамы, потому что мамина мама всегда была где-то далеко и помогала кому-то другому. С этой точки зрения Эльса бабушку никогда не рассматривала. «Ты злишься на бабушку за то, что она проводила со мной столько времени, а с тобой нет?» — осторожно спросила она. Мама так рьяно замотала головой, что Эльса поняла. Все дальнейшие слова будут неправдой. «Нет, милая моя любимая девочка, никогда, никогда!» Эльса кивнула, рассматривая щель за прокладкой. «Зато я злюсь. Она не сказала мне правду. У всех есть свои тайны, милая. А ты злишься на то, что у нас с бабушкой были свои тайны?» — спросила Эльса, не глядя на маму. Она вспомнила, как они говорили на тайном языке, чтобы мама не поняла. Вспомнила о просонье. «Интересно, бывала ли там мама?» «Я никогда на вас не злилась», — ответила мама, протягивая руку через сиденье, и прошептала. «Я завидовала». Чувство вины накрыло Эльсу холодной волной. «Так вот, что она имела в виду», — поняла Эльса. «Ты о чем?» — удивилась мама. Эльса усмехнулась. «Она сказала, что я буду ненавидеть ее, когда узнаю, кем она была до моего рождения. Вот о чем. Узнаю, что она была плохой матерью, оставляла своего ребенка». Мама смотрела на нее такими блестящими глазами, что Эльса увидела в них свое отражение. «Она меня не оставляла. Не надо ненавидеть бабушку, милая». Эльса молчала. Мама погладила ее по щеке и прошептала. «Такова участь дочери — злиться на мать. Зато бабушка из нее вышла чудесная. Такую бабушку еще поискать». Эльса упрямо трепала резиновую прокладку. «Но она оставляла тебя одну. Ты ведь оставалась одна, когда она уезжала, да? Ведь ребенка могут забрать в детский дом». Мама выдавила улыбку. «Это ты в Википедии прочитала?» Эльса хмыкнула. «В школе так говорят». Мама закрыла глаза. «Когда я была маленькой, у меня был твой дедушка. Пока он не умер. Когда он умер, за мной стали присматривать соседи». «Какие соседи?» — насторожилась Эльса. Машина сзади снова засигналила. Мама с извиняющимся видом кивнула в зеркало заднего вида. Киа покатилась вперед. «Брит Мари», — наконец произнесла мама. Эльса перестала теребить резиновую прокладку. «Что, Брит Мари?» «Она за мной присматривала». Брови Эльсы сложились в сердитую галочку. «Почему же она теперь ведет себя, как последняя злючка?» «Не говори так, Эльса. Но это правда!» Мама обиженно засопела. «Она не всегда была такой. Просто она... одинока. Но у нее ведь есть Кент!» Мама закрыла глаза и зажмурилась. «Не обязательно жить в одиночестве, чтобы быть одинокой, милая». Эльса снова принялась за резиновую прокладку. «Все равно, она совершенно чокнутая». Мама кивнула. «Если столько жить в одиночестве, недолго и чокнуться». Машина у них за спиной снова засигналила. «Поэтому бабушки нет с тобой на старых фотографиях у вас дома?» — спросила Эльса. «Что?» «Бабушки нет ни на одной фотографии до моего рождения. Когда я была маленькой, я думала, это потому, что она вампир. Вампиры ведь не отпечатываются на снимках и могут курить сколько угодно. Им от этого ничего не будет. Но бабушка не была вампиром, да? Ее нет на фотографиях, потому что ее никогда не было дома». «Все не так просто». «Знаю. Все не так просто, если тебе никто не объясняет, в чем дело. Когда я спрашивала об этом бабушку, она всегда переводила разговор на другую тему. А когда я спросила папу, он сказал: чего бы тебе хотелось, может, мороженое, идем за мороженым?» Мама прыснула от смеха. Если бы она сейчас пила молочный коктейль, он бы брызнул у нее из носа, и вся приборная доска покрылась бы мелкими каплями. Эльса неплохо умела передразнивать папу. «Папа не выносит конфликты», — хихикнула мама. «Бабушка была вампиром или нет?» «Бабушка ездила по всему свету и спасала жизни детей, дружочек. Она была...» Мама подыскивала подходящее слово. Вспомнив его, она улыбнулась во все лицо и сказала: «Супергероем. Твоя бабушка была супергероем». Эльса заглянула под резиновую прокладку. «Супергерои не оставляют своих детей на произвол судьбы». Мама молчала. «Любой супергерой, милая, вынужден чем-то жертвовать», — наконец сказала она. Но обе знали, что мама так не считает. Машина у них за спиной снова сигналила. Мама опять виновато кивнула в зеркало. Киа проехала пару метров вперед. Эльсе очень хотелось, чтобы мама сейчас закричала или заплакала, Или сделала что-нибудь, чтобы мама хоть как-то показала, что она чувствует? И тут Эльса сделала то, что сделал бы любой почти 8-летний ребенок в такой ситуации. Она посмотрела в щель под резиновой прокладкой и оглянулась по сторонам в поисках предмета, который совершенно не предназначен для того, чтобы его в эту щель засунули. Эльса открыла бардачок. Ее взгляд упал на упаковку жвачки. Она взяла ее и посмотрела на маму, достала жвачку и старательно запихнула в щель. Затем еще одну. Мама все видела. Эльса знала, что мама все видит, но продолжает молчать. Она по-прежнему владела собой. Эльса это ненавидит. Машина у них за спиной снова засигналила. Мама извинилась в зеркало заднего вида. Киа покатилась вперед. У Эльсы в голове не укладывалось, почему несколько метров имеют такое значение, если ты все равно стоишь в пробке. Она посмотрела на мужчину, сидящего за рулем, в зеркало заднего вида. Похоже, тот был уверен, что в пробке виновата Эльсина мама. Эльсе хотелось, чтобы мама поступила так же, как когда она была беременна Эльсой. Вышла бы из машины и заорала: «Хватит сигналить, черт тебя дери!» Она слышала эту историю от папы. Вообще-то, папа никогда не рассказывает истории. Но однажды на праздник летнего солнцестояния, в те времена, когда мама еще не начала грустить и ложиться спать все раньше и раньше, а папа не оставался сидеть на кухне допоздна, чтобы со слезами на глазах переставлять иконки в мамином компьютере, они втроем были на вечеринке. Папа выпил 3 банки пива и рассказал историю о том, как мама, когда была уже на сносях, вышла из машины, подошла к серебристому автомобилю, в котором сидел какой-то мужчина, и пригрозила: «Если еще раз просигналишь, я рожу прямо сейчас у тебя на капоте». Все долго смеялись. Разумеется, кроме папы. Он не особенно любит смеяться. Но Эльса знала, что ему эта история тоже казалась очень забавной. На той вечеринке папа танцевал вместе с мамой. В последний раз. Больше Эльса не видела, чтобы они танцевали. Танцор из папы никудышный. Он напоминает медведя, который пробудился от зимней спячки и понял, что отлежал лапу. Как же Эльсе не хватает этой отлеженной лапы. И того, кто может выйти и наорать на водителя серебристой машины. Мужчина сзади снова посигналил. В этот самый момент Эльса приняла решение, которое превратило все утро в фейсбучный статус. Иначе не скажешь. Она схватила свой ранец, достала оттуда самую тяжелую книгу, и когда Киа остановилась, дернула ручку и выпрыгнула прямо на дорогу. Она слышала, как мама что-то кричит, но не оглядывалась. Эльса подбежала к серебристому автомобилю и со всей дури грохнула книгой по капоту. На гладкой поверхности осталась вмятина, руки у Эльсы дрожали. Мужчина за рулем смотрел на нее так, будто не мог поверить, что это все произошло на самом деле. Как в тот раз, когда Эльса с родителями была в Диснейленде в Париже и поздно вечером по дороге домой увидела Золушку, которая писала в кустах и что-то по-французски кричала пирату. Впоследствии Эльса узнала, что это были грязные ругательства. Эльса смотрела в глаза водителю. Тот таращился на нее, как завороженный. «Козел!» — крикнула Эльса. Мужчина молчал. И Эльса трижды со всей дури ударила книгой по капоту и погрозила мужчине кулаком. «Ты что, не понимаешь? Моя мама беременна! Зачем ты сигналишь, как последний козел, а?» Мужчина порывался открыть дверь, но потом, похоже, передумал. Эльса занесла книгу над головой, как двуручный меч, и вонзила ее в капот, оставив глубокую рану. Мужчина смотрел на нее в полной растерянности. Он почесал шею, потянулся к боковому окну. Раздался щелчок разблокировки дверей. «Может, у нас был тяжелый день? А теперь приготовься! Моя мама сейчас выйдет из машины и родит ребенка на капоте твоей чертовой тачки!» — завопила Эльса во все горло. «Ну так, на всякий случай». Мужчина опустил взгляд. Эльса стояла на дороге между серебристым автомобилем и Киа и дышала так тяжело, что заболела голова. Мама что-то кричала. И Эльса как раз хотела вернуться в машину, честное слово. Она не собиралась этого делать. И тут почувствовала чью-то руку у себя на плече. Голос спросил ее: «Тебе нужна помощь?» Обернувшись, Эльса увидела перед собой полицейского. От него пахло снюсом. «Мы можем тебе чем-то помочь?» – дружелюбно спросил он. Полицейский был совсем молодой, точно старшеклассник, который подрабатывает на каникулах. Только каникулы еще не начались. «А чего он сигналит?» – оправдывалась Эльса. Полицейский старшеклассник посмотрел на мужчину за рулем серебристого автомобиля. Тот изо всех сил сосредоточился на чем-то другом и не поднимал взгляд. Эльса повернулась к Киа. Она не собиралась ничего говорить. Слова сами посыпались у нее изо рта. «Моя мама вот-вот родит. У нас был тяжелый день». Она снова почувствовала руку полицейского у себя на плече. «Твоя мама должна родить?» — крикнул он. «Ну, не прямо!» — начала Эльса. Но было поздно. Полицейский бросился к Киа. Мама наполовину высунулась из машины, держась за живот, в котором сидел Палукта. «Вы можете вести машину?» — крикнул полицейский так громко, что Эльса, поморщившись, зажала уши руками и демонстративно обошла Киа с другой стороны. Мама была в недоумении. «Что, простите? Конечно, могу. Или вы о чем? Что-то не так с...» «Я поеду перед вами!» — заорал полицейский во все горло, не дослушав до конца, затолкнул маму обратно в Киа и помчался к полицейскому автомобилю. Мама тяжело плюхнулась на сиденье, посмотрела на Эльсу. Эльса лихорадочно осматривала бардачок, стараясь не встречаться с ней взглядом. «В чем дело?» — спросила мама. Полицейская машина проехала вперед, включив сирену на полную мощность. Полицейский старшеклассник неистово махал рукой, призывая их ехать за ним следом. «Кажется, он хочет, чтобы мы ехали за ним», — пробормотала Эльса, не глядя маме в глаза. Машины перед ними разъезжались в стороны и уступали дорогу. «Не понимаю, что происходит», — шептала мама, и Киа осторожно двигалась за полицейским автомобилем. «Это как статус в Фейсбуке», — покашляла Эльса. «Куда он едет?» — спросила мама, одновременно кланяясь с извиняющимся видом всем, кто ее пропускал. «И сколько вообще времени?» «Надо говорить, который час», — не удержалась Эльса. «Я спрашиваю, куда он едет, Эльса?» — отчетливо произнесла мама. И, если честно, Эльсе показалось, что в ее голосе прозвучал легкий упрек. «Ну, наверное, в больницу», — пробормотала Эльса, уткнувшись в бардачок. «Он думает, что ты вот-вот родишь». «Рожу», — машинально повторила мама, пока они ехали по освободившейся полосе под звуки сирены. «Угу», — ответила Эльса. «Зачем ты ему сказала, что я собираюсь родить?» «Я не говорила. Но что толку, меня все равно никто никогда не слушает», — огрызнулась Эльса. «Ах, вот оно что. И что мне теперь прикажешь делать?» — огрызнулась в ответ мама. Она уже не очень владела собой. «Ну, теперь-то мы уже едем за ним так долго, что он может очень обидеться, если ты не родишь», — назидательно сообщила Эльса. «Ты серьезно?» — заорала мама, окончательно перестав владеть собой. Эльса предпочла не вступать в дискуссию о том, что это было – сарказм или ирония. Машина остановилась возле въезда в отделение реанимации. Вид у мамы был такой, будто она собирается выйти из машины и во всем признаться полицейскому старшекласснику. Она попыталась выбраться из машины, но полицейский затолкнул ее обратно и крикнул, что сейчас приведет подмогу. Он с воплями бросился ко входу, жестикулируя так, будто облился кипящим какао. Мама смотрела ему вслед несчастным взглядом. Они стояли у входа в больницу, где она работает. Начальником. «Боюсь, персонал меня не поймет», — пробормотала мама и обреченно уткнулась лбом в руль. «Может сказать им, что это типа учения?» — предположила Эльса. Мама молчала. Эльса снова кашлянула. «Бабушке бы это понравилось». Слегка улыбнувшись, мама повернулась к Эльсе. Они долго смотрели друг другу в глаза. «Да уж, бабушка, небось, охренела бы от восторга», — сказала мама. «Хватит ругаться. Ты же сама все время ругаешься». «Но я не мама». Мама снова улыбнулась. «Шах». Эльса пару раз закрыла и открыла бардачок, изучила фасад больницы. В одном из этих окон находится бабушкина палата, где они вместе заснули в ту ночь, когда бабушка унеслась в Миамас в последний раз. Сейчас кажется, что это было давным-давно. И сама Эльса летала в Миамас давным-давно. «А что это была за работа?» — — спросила она, просто чтобы отогнать воспоминания. «Ты о чем?» — не поняла мама. «Ты сказала, что та поездка после цунами была последней, а потом бабушка получила другую работу. Какую?» Мамины пальцы слегка коснулись Эльсиных. Она тихонько сказала: «Бабушкой». Она стала бабушкой и никуда больше не ездила. Эльса медленно кивнула. Мама погладила ее по руке. Эльса закрыла и открыла бардачок. Подняла взгляд с таким видом, будто ее осенила какая-то идея, потому что ей хотелось сменить тему разговора. Невыносимо было думать о том, как она зла на бабушку. «Прошу прощения, но что он вообще себе думает, этот полицейский? Что ты можешь рожать и одновременно вести машину? Разве можно это совмещать?» Мама погладила ее по плечу. «Ты удивишься, когда поймешь, как мало большинство взрослых мужчин знает о родах, милая». Эльса фыркнула. «Вот маглы». Мама нагнулась и чмокнула ее в висок. Эльса посмотрела ей в глаза. «Вы с папой развелись, потому что любовь кончилась?» Слова слетели у нее с языка, прежде чем она успела подумать. «Почему ты спрашиваешь?» Эльса пожала плечами. «Надо же нам о чем-то поговорить, пока мы ждем полицейского и твоих подчиненных, перед которыми тебе будет супер стыдно». Мама снова помрачнела. Эльса ковыряла прокладку. Она поняла, что шутить на эту тему преждевременно. «Люди женятся, потому что любят друг друга, и разводятся, когда любовь кончилась», — тихо сказала она. «Это в школе так говорят?» — улыбнулась мама. «Это моя собственная теория». Мама разразилась хохотом. Внезапным, как ливень в кино. Эльса хмыкнула. «А у бабушки с дедушкой тоже кончилась любовь?» — спросила она, когда мама перестала хохотать. Мама вытерла глаза. «Они никогда не были женаты, дружочек». «Почему?» «Бабушка была необычной женщиной. С ней было трудно ужиться». «Как это?» Мама помассировала веки. «Как тебе сказать, милая? Понимаешь, в те времена женщины вроде бабушки встречались довольно редко. Да, таких женщин практически не было. Например, было не принято, чтобы женщины становились врачами, тем более хирургами. Научные круги выглядели совершенно иначе, и...» Мама умолкла. Эльса вскинула брови. «Знаешь сказку о маме, которая говорила загадками?» Мама виновато улыбнулась, словно сознавала, что сейчас скажет глупость. «Наверное, если бы бабушка была мужчиной своего поколения, ее бы называли плейбоем». Некоторое время Эльса молчала. Потом с серьезным видом кивнула. «У нее было много парней?» «Да», — тихо сказала мама. «Да, у нас в школе тоже есть кое-кто, у кого много парней». Я не хотела сказать, что девочка из твоей школы, В ужасе возразила мама. «Не девочка, а мальчик», — поправила Эльса. Мама совсем растерялась. Эльса пожала плечами. «Все сложно», — объяснила она. «Хотя на самом деле все проще простого. Но маме от этого не легче». «Дедушка безумно любил бабушку, но они никогда не были вместе. Понимаешь?» «Понимаю», — ответила Эльса. «Слава богу, интернет у нее есть». Она потянулась к маме, взяла ее за указательные пальцы и крепко их сжала. «Мамочка, мне так жаль, что бабушка была плохой матерью. Она была потрясающей бабушкой, Эльса, и с тобой наверстала все свои упущенные возможности», — сказала мама и погладила Эльсу по голове. «По-моему, бабушка так прекрасно чувствовала себя, когда кругом царил хаос, потому что сама была воплощением хаоса. Она знала, что делать при любой катастрофе. А вот будни и вся эта повседневная жизнь приводили ее в смятение. Как часы, которые спешат или отстают. Они показывают правильное время, просто находятся не в том месте земного шара», — сказала Эльса, пытаясь скрыть злость. «Без особого успеха». «Да, пожалуй. Так что вот почему бабушки нет на старых фотографиях. Отчасти потому, что дома она бывала нечасто, а отчасти потому, что я их порвала». «Зачем?» «Я была подростком и злилась на нее. Дома всегда царил хаос. Неоплаченные счета, протухшая еда в холодильнике, если она вообще там была, потому что довольно часто есть было нечего. Господи, даже не знаю, как тебе объяснить, милая. Просто я была очень зла». Эльса откинулась на спинку сиденья, сложив руки на груди, и посмотрела в окно. «Если не можешь ухаживать за детьми, нечего их заводить». Мама снова легонько коснулась кончиками пальцев Эльсиного плеча. «Когда я родилась, бабушка была уже не молода. Ну или не то чтобы не молода. Она была такого же возраста, как я, когда родилась ты. Но в те времена она уже считалась немолодой. И бабушка не думала, что может иметь ребенка. Она когда-то обследовалась». Эльса почти уткнулась носом в ключицу. «То есть ты родилась по ошибке?» «Да». «Несчастный случай». «Значит, я тоже несчастный случай». Мама скривила губы. «Никто и никогда не хотел ребенка так сильно, как мы с папой, милая. Ты полная противоположность несчастному случаю». Эльса смотрела в потолок Киа, часто-часто смаргивая блестящую пелену. «Поэтому твоя суперспособность — порядок? Ты не хочешь быть похожей на бабушку?» Мама пожала плечами. «Я научилась все делать сама и не полагаться на бабушку. Под конец сложилось так, что когда она приезжала, становилось только хуже. Я так злилась на нее, пока ее не было, что злилась еще сильнее, когда она была дома. Ты по-прежнему не можешь ее простить? Думаешь, это ужасно?» Эльса топнула по коврику. «Нет. Если б я знала, что бабушка из тех, кто бросает своих детей, мы бы с ней установили новый рекорд по бойкоту». Эльса почувствовала, что мама гладит ее еще быстрее. «Понимаешь, она была бабушкой-одиночкой. Главное, что она была плохой матерью. Эльса, милая, не надо так говорить. Она старалась как могла, как и все мы. Нет, это не твое дело злиться на бабушку. Но что я могу поделать? Я все равно злюсь. Как можно быть такой чокнутой? И почему мне никто не рассказывал, как все было на самом деле? И почему теперь, когда я все знаю, я все равно так безумно по ней скучаю?» Зажмурившись, мама прижалась лбом ко лбу Эльсы. У Эльсы дрожали губы. «Я тоже», — шепнула мама. И в этот самый момент полицейский старшеклассник стремглав вылетел из больничных дверей. За ним во всю прыть неслись медсестры с носилками наперевес. Эльса и мама посмотрели друг на друга. «Что бы на моем месте сделала бабушка?» — спокойно спросила мама. «Смылась бы поскорее», — ответила Эльса. Они по-прежнему сидели, прижавшись друг к другу лбами. И вот, когда полицейскому старшекласснику и медсестрам осталось до машины всего пара метров, мама, не торопясь, кивнула, переключила передачу, колеса прокрутились в снегу, и машина сорвалась с места. Никогда Эльса не видела, чтобы мама поступила так безответственно. Ну как ее можно после этого не любить?